Раз так, Икару мощно оттолкнулся ногами от ветки дерева, отпрыгивая назад, одновременно его руки сплетались в молниеносной серии печатей. Затем, глубоко вдохнув, он смешал воздух с чакрой стихии ветра и с невероятной силой выдохнул. В следующее мгновение перед ним стремительно сформировался яростный поток воздуха, превратившийся в настоящий ураган, который с ревом двинулся вперед, безжалостно вырывая с корнем все растения и деревья на своем пути. Икару снова применил технику стихия ветра. Великий порыв на полную мощность, и нельзя было не признать, эта техника действительно была великолепна для расчистки поля боя. Под неистовым напором такой воздушной стихии кунаи и сюрикены, брошенные шиноби камня, не смогли сохранить свои траектории полета и были мощным потоком отброшены назад, словно сухие листья в бурю. Бум-бум-бум. Один за другим в буре начали раздаваться взрывы, но даже они не смогли повлиять на мощь разбушевавшегося урагана. Это ясно показывало, насколько впечатляющей была техника стихия ветра. Великий порыв в исполнении Икару. Только спустя несколько долгих вдохов Икару прекратил технику. И именно в этот момент справа от него внезапно появился кунай, нацеленный прямо ему в шею. Однако Икару, словно заранее предвидев эту атаку, лишь холодно усмехнулся. Он слегка отклонился назад, избегая смертоносного лезвия, и одновременно нанес мощный удар ногой, попав кабаре Шуджи прямо в живот. Да, это был именно кабара Шуджи, решивший воспользоваться моментом для внезапной атаки. В одно мгновение тело кабары Шуджи, словно пушечное ядро, отлетело назад. Не теряя ни секунды, Икару молниеносно метнул три сюрикена, точно нацелив их в горло, сердце и живот противника, самые уязвимые жизненно важные точки. В полете кабара Шуджи почувствовал смертельную опасность и, превозмогая пронизывающую боль в животе, поднял руки и мгновенно применил технику подмены. Дзинь-дзинь-дзинь. Три сюрикена достигли цели, но вместо глухого звука попадания в тело раздался лишь звонкий металлический лязг. Пуф. В сопровождении характерного облака чакры тело кабары Шуджи превратилось в обычную каменную глыбу. Икару быстро перевел взгляд и заметил неподалеку массивное дерево, именно за ним сейчас скрывался кабара Шуджи. Хотя противник после применения техники подмены укрылся с впечатляющей скоростью, но даже это оказалось недостаточно быстрым для шарингана, способного отслеживать даже мельчайшие движения. Что касается недавней попытки скрытной атаки, Икару действительно заметил ее заранее. Ранее он едва не попался лишь потому, что не активировал шаринган, и все его внимание было сосредоточено на 20 шиноби камня, находившихся впереди, что позволило противнику подобраться опасно близко. Однако во время применения стихии ветра, великий порыв он не забывал о притаившемся неподалеку кабаре Шуджи и постоянно держал его в поле бокового зрения. Хотя противник владел техникой камуфляжного скрытия на уровне настоящего мастера, перед трехтомой шаринганом, развитым до предела совершенства, она оказалась практически бесполезной. Икару обнаружил его задолго до атаки, просто в тот момент он был полностью сосредоточен на поддержании стихии ветра. Великий порыв и не мог отвлекаться. В противном случае кабара никогда не смог бы подобраться так близко. Конечно, в действиях Икару был и элемент тактической уловки. Его удар ногой был не просто сильным, он был сокрушительным. Хоть Икару и не считался мастером тайцзюцу, где приходится вести ближний рукопашный бой, но с его 11 очками телосложения сила его ударов не уступала даже опытному взрослому джонину. Получив такой мощный удар, кабара Шуджи никак не мог остаться невредимым, и, как минимум, его боеспособность должна была значительно снизиться на какое-то время. Но тот факт, что даже в таком состоянии противник все же смог уклониться от трех сюрикенов с такого близкого расстояния, красноречиво говорил о его незаурядном уровне мастерства. «Кхе-кхе-кхе!» — раздался приглушенный кашель, нарушивший напряженную тишину. Икару обернулся на звук и увидел, что посреди хаоса разрушений медленно поднимаются два джонина скрытого камня. Вокруг них другие шиноби камня с трудом выбирались из-под груды сломанных веток и поваленных деревьев. Икару отвел взгляд, в последний раз посмотрел на массивное дерево, за которым скрывался кабара Шуджи, снова быстро сложил необходимые печати и применил технику телесного мерцания. В мгновение ока его силуэт растворился в воздухе, словно мираж. Двое джонинов скрытого камня многозначительно переглянулись, но даже не попытались его остановить. Даже если бы теоретически они могли его задержать, судя по впечатляющей силе, которую только что продемонстрировал Икару, они все равно не смогли бы с ним справиться. В конце концов, Они были лишь такубицу джонинами, специализирующимися на отслеживании и разведке, с весьма ограниченными боевыми возможностями. Чтобы по-настоящему противостоять такому противнику, как Икару, им был необходим Кабара Шуджи. Раз их основной боец не вступал в прямое противостояние, они тоже не видели смысла рисковать. «Подождите, а где Кабара Шуджи?» Внезапно воскликнул один из них, посмотрев в сторону, где должен был находиться их товарищ, но обнаружив лишь пустоту. Вновь переглянувшись, они почувствовали неладное и поспешили доложить о сложившейся ситуации своему командованию. Глава 166. Прорыв окружения. Покинув поле боя, Икару вернулся прежним маршрутом и через несколько минут воссоединился с основными силами. Отряд уже прекратил продвижение, Нарасисуи с несколькими джонинами собрались в тесный круг, погрузившись в напряженное обсуждение. Заметив появление Икару, Нарасисуи не стал дожидаться доклада и сразу перешел к делу. «Икару, что конкретно происходит в твоем секторе?» Сигнальный свисток по своей природе мог передать лишь минимум информации, да и в тот момент Икару находился под пристальным наблюдением десятков шиноби камня, не позволяя себе рисковать длительным сигналом. Переданное им сообщение было предельно лаконичным, всего несколько слов. «Впереди засада». Именно поэтому Нарасисуи и остальные, хоть и знали о засаде, не имели ни малейшего представления о численности врага и его боевой мощи, что не позволяло им безрассудно двигаться вперед. Теперь же, увидев возвращение разведчика, они немедленно потребовали подробностей. Икару, не тратя времени на лишние слова, коротко доложил: «В авангарде противника 20 человек, а за ними еще больше». Услышав это, лица Нарасисуя и остальных джонинов заметно помрачнели. Окинув взглядом присутствующих, Икару сразу заметил среди них других членов своей боевой группы, что лишь усилило его дурное предчувствие. Он напрямую спросил, какова ситуация на других направлениях. Один из членов боевой группы лишь покачал головой: «Нигде не лучше. Фактически в каждом направлении обнаружены вражеские силы». Смысл был предельно ясен, их окружили. Неудивительно, что тем ребятам было плевать, передам я информацию или нет. Они были полностью уверены в успехе своей операции. В момент все сомнения в голове Икару рассеялись. Его предчувствие вновь оказалось верным. Ситуация действительно складывалась крайне неблагоприятно. Однако, судя по выражению лиц Нарасисуя и других джонинов, положение, хоть и серьезное, еще не стало безнадежным. Фактически, так оно и было. После короткого обмена информацией Икару выяснил, что помимо шиноби камня в его секторе, противники, обнаруженные в других направлениях, вместе с преследователями в тылу, насчитывали около 400 человек. Даже с учетом сотни шиноби камня в разведанном им секторе, общее число врагов едва превышало 500 человек. А что с их стороны? Хотя полчаса назад они пережили ожесточенный бой с потерями, выживших ниндзя все еще оставалось 382. Это означало, что численность противника превышала их силы максимум в полтора раза, и с учетом разницы в средней боевой мощи они вполне могли выстоять. Именно поэтому Нарасисуи и другие джонины не проявляли чрезмерной тревоги. Тем не менее, они не могли позволить себе длительного столкновения с шиноби камня. Эти 500 человек, несомненно, были лишь первой волной подкрепления, за которой последуют новые. Некоторые форпосты скрытого камня находились слишком далеко от их текущей позиции, и даже при оперативной мобилизации сил деревни, подкрепление не могло прибыть немедленно. Поэтому лучшим решением был прорыв из окружения. Это мнение разделяли и остальные джонины. После короткого совещания было единогласно решено прорываться в юго-восточном направлении, где численность шиноби камня была минимальной, что значительно упрощало задачу. Приняв решение, отряд без промедления двинулся в путь. На этот раз дорогу прокладывали не члены боевой группы Икару, а несколько такубицу джонинов из клана Хьюга. В сложившейся ситуации обладатели Бейкугана были идеальными проводниками, способными помочь избежать ненужных столкновений. Время неумолимо текло. Спустя полчаса рассредоточенные в авангарде отряда такубицу джонины клана Хьюга один за другим остановились. «Что случилось? Возникли проблемы?» – спросил Икару, обращаясь к ниндзя из клана Хьюга, стоявшему рядом. «Впереди нет пути», – коротко ответил Хьюга Линкха. «Нет пути?» – Икару нахмурился. «Что это значит? Все маршруты заблокированы шиноби камня. Они, похоже, раскрыли наши намерения и проводят масштабную облаву. Мы не сможем их избежать», – пояснил Хьюга Линкха, продолжая сканировать местность впереди с помощью Бейкугана. Вскоре Нара Сисуй тоже получил эту информацию. Убедившись, что действительно нет способа обойти облаву, он без колебаний приказал всему отряду двигаться в одном направлении. В конце концов, впереди находилось не так много шиноби камня, и если они смогут прорваться, противнику придется заново организовывать окружение, что уже достигало их цели по сдерживанию вражеского подкрепления. В этот момент шиноби камня еще не подозревали о начале атаки. Когда они наконец заметили угрозу, Икару со своими товарищами уже оказался в опасной близости. Стихия ветра, великий порыв, первым атаковал Икару, выпустив мощнейшую технику стихии ветра, которая мгновенно вынудила всех скрывавшихся впереди шиноби камня обнаружить свои позиции. Следом вступил в бой Джонин средних лет. Молниеносно сложив печати, он выпустил изо рта мощный поток воды, который, соприкоснувшись с землей, превратился в сокрушительную приливную волну. Она стремительно понеслась в сторону шиноби камня, превращая все пространство за собой в настоящее озеро. Это была не просто техника, а мощная Б-ранговая ниндзюцу, стихия воды. Взрывная водяная волна, способная в мгновение ока изменить рельеф местности. Увидев приближающуюся стену воды, шиноби камня поспешно отступили. Лишь один из них вышел вперед. Его руки молниеносно сложили три печати змея-кролик-собака, после чего он ударил ладонью по земле, активируя Б-ранговую технику, стихия земли, стена земляного потока. В следующий миг земляная стена высотой более 10 метров выросла из-под земли, создав надежный барьер перед шиноби камня. Водяная волна с грохотом ударилась о преграду и отхлынула назад, но тут же была подхвачена второй волной и вновь обрушилась на земляную стену. Так повторялось снова и снова, волны непрерывно бились о барьер, сотрясая окружающую землю, но не могли его разрушить. Спустя несколько напряженных мгновений Джонин Канахи прекратил поддерживать технику. Шиноби камня, стоявшие на вершине земляной стены, почти неслышно выдохнули с облегчением. Они реально опасались, что противник продолжит атаку и в конечном итоге разрушит их защиту. Однако, все смотрели на своего Джонина, мысленно отмечая: «Хорошо, что это именно Джонин Нагава, будь на его месте кто-то другой, он вряд ли сумел бы выдержать столь мощную атаку». Нагава Ноздри, привлекший всеобщее внимание, не выказывал ни малейшего признака расслабленности. Он напряженно всматривался в шиноби Канахи, стоявших на водной глади внизу, его лицо сохраняло крайнюю серьезность. Опытный Джонин понимал, что это лишь начало, пока противник намерен прорваться, он обязательно найдет способ преодолеть барьер. И действительно, вслед за характерным потрескиванием из рядов шиноби Канахи вырвалась ослепительная молния. Подобно длинному копью, она устремилась прямо в центр земляной стены. Всем известно, что стихия молнии обладает природным преимуществом против стихии земли. Когда мощная техника стихия молнии, копье молнии врезалось в стену, созданную с помощью стихии земли, стена земляного потока, она мгновенно пробила в ней несколько глубоких трещин шириной в фут. Затем из отряда шиноби Канахи вылетели две величественные фигуры драконов, один водяной, другой огненный. Они устремились в пикирующем броске к земляной стене и стоящим на ней шиноби камня. Рассредоточиться. Увидев надвигающуюся угрозу, Джонин скрытого камня, из последних сил поддерживавший технику, громко крикнул, одновременно сам отпрыгивая назад. Но именно в этот критический момент перед его глазами возникла пара кроваво-красных глаз Шарингана, которые молниеносно заполнили все его поле зрения. Черт, Шаринган. Осознав опасность, Нагава мысленно выругался и попытался сложить печати для рассеивания гендзюцу, но не успел он сделать даже малейшего движения, как его сознание уже затянуло в иллюзорный мир. На поверхности озера Икару опустил руки, глядя на Джонина скрытого камня, только что сраженного прямым ударом водяного дракона. Недаром это гендзюцу 6 го уровня, пробормотал он про себя. Эффект и правда сокрушительный. Да, он только что применил иллюзию Шарингана 6 го уровня. Нельзя не признать, что эта техника, использованная в подходящих условиях, обладает по-настоящему подавляющей мощью. Даже на значительном расстоянии Кару с легкостью затянул опытного Джонина скрытого камня в иллюзию, лишив его возможности сопротивляться. Исходя из увиденного, можно легко представить, каким был бы результат, попади в эту технику обычные ниндзя. Их положение вряд ли оказалось бы лучше, чем у этого Джонина. Единственным существенным недостатком было то, что для достижения такого эффекта требовалось несколько секунд подготовки, роскошь, которую практически невозможно получить в прямом столкновении с противником равного ранга. Покачав головой, Икару отбросил лишние размышления и вновь сосредоточил все внимание на разворачивающемся перед ним сражении. Глава 167. Накануне бум-бум один за другим прогремели два мощных удара. Водяной и огненный драконы обрушились на земляную стену, убив Нагаву ноздри и разрушив его защиту до основания. Большинство шиноби камня среднего и низкого ранга, благодаря заблаговременному предупреждению Нагавы, избежали неминуемой гибели. Лишь нескольким неудачникам не повезло, они получили ранения различной степени тяжести. «Убить!» — раздался тихий, но властный возглас из рядов шиноби Канахи. В следующий момент сотни ниндзя-листа с боевыми кличами бросились на малочисленный отряд шиноби камня. Озеро, образовавшееся за земляной стеной, стремительно растекалось по мере ее разрушения. Уровень воды падал, поверхность становилась крайне нестабильной, но шиноби Канахи ступали по ней, словно по твердой земле, не выказывая ни малейших признаков неустойчивости. Вскоре они настигли шиноби камня. Именно настигли. Вражеские силы и так значительно уступали им численностью, а теперь, когда погиб их командир Джонин, у них не осталось ни малейшего желания оставаться на месте. Поэтому в тот самый момент, когда Икару и другие ниндзя-канахи двинулись вперед, шиноби камня бросились в рассыпную. В конечном счете, огромная разница в численности и силе привела к тому, что большая часть противников осталась лежать на поле боя. Что касается нескольких сумевших бежать, Икару и остальные не стали тратить силы на преследование, а повели отряд стремительно вперед. Им нужно было уйти на достаточное расстояние до того, как шиноби камня опомнится. Только так они могли вынудить Ивагакури заново формировать кольцо окружения, что дало бы им больше времени для восстановления сил и возможности эффективнее сдерживать подкрепление из деревни скрытого камня. И если они смогут прорваться через окружение еще раз до того, как Ивагакури сформирует второе кольцо, то снова получит драгоценное время для отдыха. Повторив такой маневр 2-3 раза, они наверняка смогут выполнить возложенную на них миссию. К тому времени битва за передовой форпост должна прийти к своему логическому завершению. Интересно, пойдет ли план так гладко, как ожидается, подумал Икару на ходу, разделив свое внимание. С одной стороны, он внимательно следил за окружающей обстановкой, с другой, просчитывал всевозможные сценарии развития событий и обдумывал контрмеры на случай непредвиденных ситуаций. Так, минута за минутой, время неумолимо двигалось вперед. Не успели они оглянуться, как наступил полдень. Убедившись, что отряд успешно прорвался сквозь кольцо окружения, Нарасисуи отдал приказ сделать привал. Услышав это, изнуренные шиноби-канахи тут же опустились на землю и принялись доставать из своих походных сумок солдатские пилюли. На некоторое время в воздухе повисло только размеренное хрум-хрум, звук десятков челюстей, методично пережевывающих питательные, но не слишком вкусные таблетки. Отдохнув около часа, отряд снова отправился в путь, направляясь согласно плану ко второй линии обороны Ивагакури. На этот раз Нарасисуи не стал гнать отряд на пределе возможностей. Причин тому было две. Во-первых, непрерывные бои, сражения и длительные переходы серьезно истощили силы всех бойцов, и для сохранения боеспособности требовалось двигаться в более щадящем режиме. Во-вторых, необходимо было убедиться, что шиноби деревни скрытого камня смогут поддерживать преследование. Ведь их основная задача заключалась не в том, чтобы просто убежать, а в том, чтобы сковать силы поддержки Ивагакури. Если бы они двигались слишком быстро, шиноби камня могли решить, что догнать их невозможно, и просто отказаться от преследования, тогда миссия была бы провалена. Поэтому им необходимо было дать Ивагакури достаточно времени для организации погони, позволить им видеть призрачную надежду на успех, только так они не откажутся от преследования. Но в то же время, чтобы обеспечить собственную безопасность, дистанция между ними не должна была стать слишком маленькой. Найти этот тонкий баланс между слишком близко и слишком далеко было задачей Нарасисуя как командира. Будучи джонином из клана, признанного не только в Канахе, но и во всем мире шиноби за их выдающийся интеллект, Икару довольно высоко ценил способности Нарасисуя и не считал нужным ставить под сомнение его решение. Как вскоре выяснилось, способности Нарасисуя действительно не подвели. В течение следующих полутора суток он виртуозно руководил отрядом. Они то продвигались вперед, то делали остановки, то обходили поисковые группы Ивагакури окольными путями, то решительно прорывались через установленные блокпосты. В результате им ни разу не позволили себя настичь, но и не дали Ивагакури отказаться от преследования. Миссия продвигалась на удивление успешно. Незаметно наступил вечер второго дня. К этому моменту они успешно прорвались через три линии блокады Ивагакури и прибыли в лагерь, захваченный ими позавчера вечером. Это был не маленький городок, но война давно выждала из него все живое, мирных жителей здесь не осталось, а здания стояли полуразрушенные. Несмотря на это, здесь было намного уютнее, чем под открытым небом, по крайней мере, можно было найти место, укрывающее от ветра и дождя. Следующую ночь они планировали провести именно здесь, восстанавливая силы перед решающим рывком. Согласно сообщениям из главного штаба, план контрнаступления развивался крайне успешно, на многих участках передовой достигли значительного прогресса. Некоторые отряды даже сумели захватить опорные пункты на второй линии обороны Ивагакури. Завтрашняя задача их отряда состояла в том, чтобы соединиться с дружественными силами, находящимися неподалеку и уже прорвавшими вторую линию обороны Ивагакури. Можно сказать, что их миссия по сковыванию сил поддержки Ивагакури была практически выполнена. После завтрашнего воссоединения с союзниками их безопасность значительно возрастет. Согласно последним разведданным, Ивагакури сможет снова перекрыть им путь не раньше завтрашнего полудня. Если они выдвинутся до этого времени, то избегут неприятного столкновения. В соответствии с планом, завтра на рассвете они покинут это место и быстро направятся к позиции союзников. Теоретически они уже были в безопасности, однако по какой-то необъяснимой причине Икару не мог избавиться от гнетущего предчувствия, будто эта встреча пройдет совсем не так гладко, как хотелось бы. Вспоминая ощущение, которое периодически возникало в последние дни, чувство, будто чей-то пристальный взгляд следит за каждым их шагом, это предчувствие становилось еще острее. К сожалению, у него не было никаких весомых доказательств, и он не мог просить Нару Сесуя изменить тщательно разработанный план действий только из-за смутных ощущений. «Эх, похоже, завтра придется быть вдвойне осторожнее», — мысленно вздохнул Икару, напоминая себе о бдительности, а затем, крепко обхватив свой короткий меч, погрузился в состояние глубокой тренировки. Икару давно выработал железную привычку тренироваться всякий раз, когда появлялось хоть немного свободного времени, независимо от усталости и обстоятельств. Сейчас его ежедневное восстановление чакры составляло внушительные 21 тысяча единиц, и не использовать их означало бы непозволительную роскошь. Поэтому он дорожил каждой секундой и выжимал максимум из любой возможности для тренировки. В настоящее время он больше не мог практиковать технику отражения сердца, поэтому в последние дни при малейшей возможности он оттачивал иллюзию Шарингана. Для ее практики требовалось меньше чакры и времени, чем для предыдущей техники, поэтому уровень мастерства рос стремительно, индикатор прогресса уже почти достиг середины. Когда техника достигнет совершенного состояния уровня 7.00, он сможет приступить к разработке техники иллюзорного меча. То же самое касалось и техники исцеления. Благодаря обилию практики в последние дни ее уровень мастерства тоже быстро повышался. Индикатор прогресса уже превысил 80%, и еще одного-двух сражений было бы достаточно, чтобы техника достигла совершенного состояния уровня 5.00. Тогда он сможет приступить к изучению более сложных медицинских техник, техники мистической ладони и скальпеля чакры. После этого, как только он поднимет их на достойный уровень, он сможет попробовать усилить свое тело, сделав еще один шаг к заветной цели – могуществу. Все эти мысли лишь мимолетно промелькнули в сознании Кару, после чего он полностью успокоил разум и погрузился в запланированную тренировку, отсекая все лишнее. Глава 168. Тайная слежка и роковое донесение. Тем временем, под покровом ночной тьмы, недалеко от городка произошло нечто необычное. Из земли внезапно выползло странное насекомое. Его тело, достигавшее 2 метра в длину, было покрыто прочной чешуей, а 3 пары острых лапок зловеще поблескивали в лунном свете. Особенно выделялись его желто-земляные глаза, в которых читался пугающий разум. Осмотревшись вокруг, существо раскрыло пасть и буквально выплюнуло человеческую фигуру. Появившийся человек первым делом настороженно осмотрелся по сторонам, и лишь убедившись в безопасности, с довольным видом погладил насекомое по голове. «Отлично сработано, Чика!» Насекомое с явным удовольствием потерлось о его ладонь, а затем улеглось на землю, молча ожидая дальнейших приказов. Этим человеком был никто иной, как Кабара Шуджи, а странное существо по имени Чика, его личное призывное существо. Оно обладало не только уникальной способностью полностью скрывать свою ци, но и содержало внутри себя карманное измерение. Именно в этом измерении скрывался Кабара Шуджи, используя способность Чики маскировать энергию, что позволяло ему неотступно следовать за Икару, оставаясь абсолютно незамеченным. С момента окончания сражения позавчера он не упускал из виду ни единого движения своей цели, наблюдая из-под земли. Тот таинственный взгляд, который Икару иногда ощущал на себе, принадлежал именно ему. Возникает вопрос, почему же до сих пор Ивагакури не окружила их? Ответ был прост и прагматичен. Кабара Шуджи намеренно не передавал соответствующую информацию Шиноби Камня. Дело не в том, что он планировал в одиночку разделаться с Икару, просто он трезво оценивал ситуацию. Имеющихся в распоряжении Шиноби Камня было катастрофически недостаточно, чтобы остановить Икару с его спутниками. В таком случае передача информации не имела никакого смысла, кроме существенного увеличения риска его собственного раскрытия. Однако теперь ситуация коренным образом изменилась. Недавно он получил долгожданное известие, элитный отряд, специально отправленный деревней, уже прибыл на место боевых действий. Насколько ему было известно, этот отряд хоть и невелик по численности, но каждый его член был не ниже ранга Такуби Цуджонина с выдающимися боевыми навыками, а возглавлял их сам хан, Джонин Элита, известный в мире шиноби как непобедимый паровой ниндзя. Но главное было даже не в этом, хан был не просто обычным ниндзя, каким бы сильным он ни был, внутри него был запечатан внушающий ужас разрушительный зверь, сам Пятихвосты. Поэтому, получив эту бесценную информацию, Кабара Шуджи незамедлительно передал все имеющиеся у него разведданные им. По его расчетам, они должны прибыть сюда уже к завтрашнему утру. Размышляя об этом, Кабара Шуджи устремил взгляд в сторону недалекого городка, словно сквозь многочисленные преграды мог видеть самого Икару, и едва слышно прошептал: «Скоро, уже совсем скоро». Сказав это, он легко похлопал насекомое по голове. «Чика, уходим». Услышав команду, странное существо по имени Чика дернулось, подняло голову и молниеносно втянуло хозяина к себе в живот. Затем оно воткнуло две передние острые лапы в землю, и почва, словно ставшая вдруг жидкой, бесследно поглотила его. Мгновение спустя поверхность земли восстановилась, не оставив ни единого следа их присутствия. Время неумолимо текло вперед, и незаметно наступило утро следующего дня. Едва первые лучи солнца коснулись горизонта, как все шиноби-конохи в городке уже были на ногах. Они быстро привели себя в порядок, затем без лишних церемоний проглотили несколько солдатских пилюль, чтобы восстановить силы и пополнить запас энергии. После краткой подготовки, под умелым руководством опытных джонинов, они незамедлительно направились к намеченной цели. Икару шел в передней части отряда, бдительно охраняя Хьюгу Линкха. Его шаринган был активирован на протяжении всего пути, а внимательный взгляд неустанно изучал каждый сантиметр окрестностей. Выражение его лица оставалось необычайно серьезным и сосредоточенным. Хьюго Линкха несколько раз искоса посмотрел на него и в конце концов не выдержал. «Икару, что с тобой сегодня? Почему ты так насторожен?» Услышав это, Икару бросил на него короткий взгляд и заметил на его лице давно забытую беспечность. Не только он, но и все выжившие ниндзя в отряде выглядели заметно более расслабленными, чем два дня назад. Очевидно, завершение основной части задания и предстоящая встреча с союзными войсками невольно породили в их сердцах опасное чувство защищенности. «Так нельзя!» – пронеслось в голове Икару, и он внезапно замедлил шаг. Увидев это, Хьюго Линкха решил, что его напарник что-то заметил, и мгновенно насторожился, осматривая окрестности, одновременно тихо спрашивая: «Что такое?» «О!» – Икару, словно очнувшись от своих мыслей, небрежно ответил: «Ничего». Не дожидаясь дальнейших расспросов, он продолжил: «Будь осторожен, мне нужно срочно обсудить кое-что с Джонином Нарой, я ненадолго отойду». Услышав это, Хьюго Линкха хоть и не понял причины такой спешки, но все же коротко кивнул: «Хорошо, понял, иди». В конце концов, он все-таки был Такуби Цуджонином и не нуждался в постоянной защите. Икару находился рядом с ним только потому, что Нара Сисуи хотел подстраховаться на всякий случай. Рядом с другими шиноби клана Хьюго также находились надежные члены боевой группы. Услышав его согласие, Икару коротко кивнул и уже собирался уходить, но, помедлив секунду, все же обернулся и предупредил: «Линкха, будь предельно осторожен. У меня сильное предчувствие, что сегодня все пойдет не так гладко, как мы рассчитываем». Сказав это, не дожидаясь реакции собеседника, он растворился в воздухе, мастерски применив технику телесного мерцания. Хьюго Линдхо, услышав последние слова, застыл на месте и нахмурился. «Не так гладко? Что это значит? Неужели здесь еще есть враги? Но это же бессмысленно». Размышляя над словами Икару, он вдруг вспомнил о его странном поведении сегодня с самого утра и подумал, что тот действительно мог что-то заметить или почувствовать. От этой мысли, глядя на окружающий густой лес, он внезапно ощутил холодок необъяснимого страха, пробежавший по спине. «Бейкуган!» – мысленно скомандовал Хьюго Линдхо, активируя свою родовую технику. Вздувшиеся вены устрашающе проступили по обеим сторонам его глаз, придавая ему жуткий, нечеловеческий вид. Но Хьюго Линдхо, привыкший к этому состоянию, использовал проницательные способности Бейкугана, чтобы быстро и тщательно просканировать все окрестности. Однако, кроме удалившегося Икару и других разведчиков из его клана вместе с их товарищами, в радиусе целого километра не обнаружилось ни единой живой души. Убедившись в безопасности, Хьюго Линдхо беззвучно выдохнул с облегчением. Но, вспомнив о необычной предосторожности Икару, он все же решил отбросить свое прежнее расслабленное настроение и снова с удвоенной серьезностью взялся за работу разведчика. В то же самое время, примерно в 30 километрах от местоположения Икару и его отряда, группа из 7 опытных шиноби и вагакури стремительно продвигалась вперед по лесным зарослям. Внезапно безмятежную тишину леса разорвал пронзительный крик орла. Мгновенно все 7 остановились и подняли глаза к небу. В ясной синеве виднелся величественный орел, прилетевший откуда-то издалека. Сделав 2 широких круга в воздухе, хищная птица внезапно спикировала вниз и уверенно приземлилась на поднятую руку одного из шиноби. Человек сначала бережно погладил глянцевые перья на спине орла, а затем аккуратно извлек из цилиндрического футляра, прикрепленного к его лапе, тщательно свернутую записку. Развернув тонкий листок, шиноби внимательно изучил ряды цифр, быстро сопоставляя их с кодовой книгой, хранящейся в его памяти, и мысленно переводя в осмысленный текст. «Что там говорится?» С нескрываемым нетерпением спросил другой шиноби камня, когда его товарищ закончил читать. Услышав вопрос, шиноби с запиской потер пальцы, создавая небольшое пламя, которое мгновенно превратило бумагу в серый пепел. Дождавшись, пока последние частицы пепла полностью разлетятся по ветру, он неторопливо произнес: «Такубицу Джонин Кабара только что передал свежие разведданные. Группа шиноби из Канахи уже покинула городок. Штаб, основываясь на их маршруте, предполагает, что они планируют соединиться с отрядом Канахи, который вчера успешно прорвал нашу оборону в лагере Тигровой горы. Так что будем делать дальше?» Сразу же подался вперед один из шиноби камня. «Перехватим их на пути следования или отправимся прямо к лагерю Тигровой горы и подождем, пока они сами попадут в нашу ловушку». Глава 169. «Когда каждый готовится, нельзя идти в лагерь Тигровой горы», — раздался приглушенный голос в наступившей тишине. Голос звучал так, словно говорящему что-то закрывало рот. Так оно и было. Высокий человек в красной конусообразной шляпе, облаченный в красные доспехи, носил красную маску, скрывавшую нижнюю часть лица. Именно эта маска и придавала его голосу такой необычный, приглушенный тембр. Этот человек был никто иной, как лидер отряда из 7 человек, Джонин элита деревни Ивагакури, знаменитый паровой ниндзя, Джинчурики Пятихвостого по имени Хан. Услышав слова Хана, один из членов команды согласился: «Действительно, мы не можем идти в лагерь Тигровой горы, не говоря уже о том, что он уже захвачен шиноби Канахи. Если мы пойдем туда, то легко выдадим свое местоположение и навлечем на себя ненужные проблемы. Уже само это место назначения предсказуемо для аналитиков из штаба. А что, если эти шиноби Канахи вообще не направились туда? Мы просто потратим время впустую. В таком случае, давайте просто устроим им засаду по пути», — предложил другой. «Направление их движения уже подтверждено. Мы вполне можем пойти коротким путем и перехватить их заранее». Выслушав предложение, остальные задумались, а затем одобрительно кивнули. «Кроме того», — добавил еще один, — «нужно немедленно уведомить поисковые отряды, чтобы они быстро направились в нашу сторону. Только нашими силами нам не остановить всех врагов». Услышав это, ниндзя камня, ранее изучавший разведданные, кивнул. «Ямай, ты прав, нужно как можно скорее заставить их прийти». Сказав это, Он достал из-за пазухи маленький клочок бумаги, быстро написал на нем длинную последовательность цифр, свернул его в трубочку и поместил в контейнер для сообщений, прикрепленный к лапке ястреба посыльного. Затем он ласково погладил перья на спине птицы, поднял руку и скомандовал: «Лети!» Ястреб, услышав команду, взмахнул крыльями и, подобно выпущенной стреле, устремился в небо. Сделав два круга в воздухе и испустив громкий пронзительный клекот, он растворился вдали. После этого Шиноби Камня обсудили еще несколько деталей предстоящей операции, скорректировали направление и продолжили свой путь. В другом месте Икару и Хьюго Линдха разделились. Двигаясь быстрыми шагами, Икару вскоре вернулся к основной группе, где встретил Нара Сесуя. «Икару, что-то случилось?» — спросил Нара Сесуй, увидев, как Икару торопливо возвращается. «Пока нет», — ответил Икару, покачав головой. Однако, услышав такой ответ, Нара Сесуй не только не расслабился, но стал еще серьезнее. «Что значит «пока нет»? Ты что-то обнаружил?» — спросил он, внимательно глядя на Икару. «Да», — кивнул тот, а затем подробно рассказал о своем странном предчувствии и о том, как в последние два дня периодически ощущал на себе чей-то невидимый наблюдающий взгляд. Выслушав его, Нара Сесуй погрузился в глубокие раздумья. Он не стал игнорировать информацию лишь потому, что это были субъективные ощущения Икару. Всем известно, что подобное шестое чувство чрезвычайно загадочно и иногда позволяет человеку, минуя промежуточные стадии, сразу увидеть результат. Более того, чем сильнее мастер, тем точнее это чувство. Был ли Икару настоящим мастером? Ответ однозначно положительный. Вспомнив еще и о его трех томах и шарингане, Нара Сесуй не мог списать это просто на ошибку восприятия. Если наблюдение, которое ощущал Икару, действительно существовало, это означало, что их передвижения постоянно отслеживались неизвестным противником. Если этот человек был шиноби из другой скрытой деревни, это было бы еще полбеды, максимум увеличения рисков. Но если это был шиноби из Ивагакури, проблема принимала серьезный оборот. За последние два дня они не подвергались окружению крупными силами противника. На первый взгляд, это словно доказывало, что ощущения Икару ошибочны, и никакого скрытого врага не существует. Но если взглянуть с другой стороны, возможно, враг не окружал их точно и позволял им петлять, прорываясь через линии окружения, именно для того, чтобы усыпить их бдительность перед решающим ударом. В таком случае, это означало, что враг, завершив свою подготовку, мог атаковать их в любой момент, а двух дней было вполне достаточно Ивагакури для завершения полномасштабной подготовки. Другими словами, сегодня вполне мог быть день, когда Ивагакури решит действовать. И это странным образом совпадало с туманным предчувствием Икару. Множество мыслей промелькнуло в голове Нара Сесуя в считанные мгновения. Как иначе объяснить такую проницательность? Недаром он был шиноби из клана Нара, имея лишь скудные данные от Икару, он уже смог в общих чертах восстановить полную картину происходящего. Осознав всю серьезность ситуации, Нара Сесуй покрылся холодным потом, после чего немедленно созвал джонинов, имеющих право принимать решения, на экстренное совещание. Когда все собрались, он без лишних слов сразу поделился предчувствием Икару, его ощущением неизвестного наблюдателя и своими собственными выводами. Услышав это, все присутствующие джонины нахмурились. Не потому, что не верили Икару, в мире шиноби существовало столько странных и чудесных ниндзюцу и призывных существ, что способность скрываться поблизости и оставаться незамеченным была вполне реальной возможностью. Главная проблема заключалась в том, что если ощущения Икару не обманывали, и предположения Нара Сесуя были верны, то они оказались в крайне уязвимом положении, требующем немедленных изменений. Именно поэтому их лица омрачились тревогой. В итоге один из джонинов первым нарушил тягостное молчание. «Что нам теперь делать? Остановиться и искать этого скрытого врага? Нельзя». «Нет», — не успел он закончить, как двое других джонинов Канохи поспешно отвергли его предложение. Один из них пояснил: «Джонин Икару, обнаружив аномалию, наверняка уже специально проводил расследование». «Да», — утвердительно кивнул Икару. «Почувствовав чье-то наблюдение, я несколько раз тщательно проверял окрестности, но так ничего и не обнаружил. Вам известны выдающиеся способности джонина Икару, а также уникальные возможности шарингана клана Учиха», — продолжил говоривший. «Если даже с такими преимуществами он не смог ничего обнаружить, то, скорее всего, дальнейшие поиски будут пустой тратой драгоценного времени. Возможно, Джонин Сизан мог бы попробовать, вдруг предложил кто-то из присутствующих. Услышав это, Хьюго Сизан решительно покачал головой. Невозможно. Если этот враг действительно существует и способен так долго скрываться рядом, не будучи обнаруженным, то он наверняка осведомлен о способностях Бейкугана нашего клана. В таком случае, он, вероятно, приближается к нам лишь на короткое время в определенные моменты для сбора разведданных. А мы не можем постоянно оставаться на одном месте, ожидая его появления, поэтому даже я не смогу его выследить. А что, если мы изменим маршрут, не пойдем в лагерь Тигровой горы, а направимся в какое-нибудь другое место? Предложил еще один из джонинов. Нельзя, категорично возразил другой. Если за нами действительно следят, то, куда бы мы ни пошли, это не изменит нашего положения. Как только Ивагакури завершит приготовление, они нападут на нас. Мы не должны сами нарушать свой строй и поддаваться панике. Тогда что нам делать дальше? Продолжать идти в лагерь Тигровой горы? Присутствующие оживленно обменивались репликами, обсуждая возможные варианты действий. В итоге все единогласно решили продолжить путь к лагерю Тигровой горы. Однако скорость следовало значительно увеличить, а также выделить больше людей для постоянной разведки окрестностей, чтобы предотвратить внезапное окружение шиноби камня. Кроме того, они немедленно отправили сообщение союзникам в лагере Тигровой горы, чтобы те выдвинулись навстречу и ускорили объединение сил. Конечно, они не оставили идею поиска таинственного наблюдателя, за это специально отвечал Хьюго Сизан. Он вместе с несколькими опытными шиноби клана Хьюго непрерывно патрулировал периметр вокруг отряда, периодически активируя бейкуган для тщательного наблюдения и поиска возможного противника. По мере того, как отдавались различные приказы и отряд приводился в боевую готовность, Икару отчетливо ощущал, как менялась атмосфера среди шиноби. Теперь в них не осталось ни следа прежней расслабленности, каждый стал собранным и предельно бдительным. Эта перемена вселила в Икару уверенность и принесла ему глубокое удовлетворение. Глава 170. Встреча с опасностью. Закончив обсуждение тактики, Икару вернулся к Хьюге Лингха и кратко пересказал ему содержание только что проведенного совещания. Выслушав его, Лингха наконец осознал всю серьезность ситуации и понял, почему Икару так спешно возвращался. Если предчувствия подтвердятся, они столкнутся с по-настоящему страшной угрозой. Осознание опасности заставило Хьюгу проявлять еще большую осторожность во время разведки. Теперь он активировал Бейкуган практически каждую минуту, используя его способность видеть насквозь для наблюдения за всем в радиусе километра. К счастью, до позднего утра, когда они сделали короткий привал, ничего подозрительного в окрестностях не обнаружилось. Однако на этом везение закончилось. Отдохнув и снова двинувшись в путь, они прошли едва ли полчаса, когда Хьюго Лингха, в очередной раз активировав бейкуган для осмотра окрестностей, внезапно изменился в лице. Икару, внимательно следивший за товарищем, мгновенно заметил перемену. «Лингха, что ты обнаружил?» – немедленно спросил он. Услышав вопрос, Хьюго Лингха повернул голову вправо и вперед, его голос звучал предельно серьезно. «На 3 часа, примерно в 600 метрах, отряд шиноби камня». Икару тут же всмотрелся в указанном направлении, но из-за большого расстояния ничего не увидел. «Сколько человек? Какой у них уровень силы?» — продолжил он расспрашивать. 7, коротко ответил Хьюго Лингха, назвав прежде всего численность отряда. «А их сила?» — снова спросил Икару. «Хотя мощь ниндзя нельзя измерять только количеством чакры, но, несомненно, обладатели большого ее запаса редко бывают слабыми». Оценка противника по объему чакры была стандартной практикой, которой Икару часто пользовался. По сравнению с его шаринганом, бейкуган клана Хьюго обладал гораздо большей точностью в определении чакры, а значит, оценка будет максимально достоверной. Через некоторое время Хьюго Лингха произнес: 4 из них обладают средней силой, запас чакры примерно четверть от твоего». «Четверть от моего?» — пробормотал Икару, быстро взглянув на открывшуюся перед внутренним взором панель. Сейчас его максимальный запас чакры составлял 24 724 единицы, а во время миссии он обычно поддерживал его на уровне около 24 тысячи. Четверть от этого – 6 тысяч единиц, что соответствовало уровню такубицу джонина. За долю секунды Икару составил представление о силе этих 4. «Еще 2 сильнее», – продолжил Хьюго Лингха. «Их чакра примерно вдвое меньше твоей». «Вдвое меньше?» — Икару слегка нахмурился. Половина означала около 12 тысяч единиц, что даже превосходило уровень А. Неужели оба они Джонина элита, с сомнением подумал он. Впрочем, особо беспокоиться не стоило, на таком уровне важно не только количество чакры, но и боевые навыки ниндзя. Причем второй фактор зачастую оказывался решающим. Если боевая подготовка недостаточна, то даже при достаточном количестве чакры трудно достичь уровня Джонина элиты. Обычные джонины – опора деревни, а джонина элита – самые мощные столпы среди них. В мирное время они даже могли претендовать на пост Каге. Отсюда понятно, что в каждой деревне таких выдающихся бойцов не могло быть много, и маловероятно, что деревня Скрытого Камня отправила сразу двоих на одно задание. Подумав об этом, Икару незаметно выдохнул с облегчением. «А последний?» – продолжил он расспрашивать. «Последний?» – протянул Хьюго Линдха, на мгновение замолчав. Он не говорил некоторое время, лишь пристально всматривался вдаль, словно с трудом что-то разглядывая. Внезапно Линдха вскрикнул, когда Икару уже начинал нервничать от затянувшегося молчания. Деактивировав Бейкуган, он начал судорожно хватать ртом воздух, а на его лбу выступили мелкие капли пота. Хьюго выглядел так, будто увидел нечто, способное внушить ужас даже опытному шиноби. «Быстрее уходим!» – закричал он, не дожидаясь вопроса Икару. Услышав это, Икару не стал тратить время на разговоры. Он схватил товарища за руку и стремительно рванул в направлении основного отряда. Прошло не менее 10 секунд, прежде чем Хьюго Линдха немного пришел в себя. «Последний из них вовсе не обычный шиноби», — объяснял он на бегу, высвободив руку из схватки Икару. «Если я не ошибаюсь, это Джинчурики Пятихвостого». «Что?» — услышав это, Икару споткнулся и замер на месте, недоверчиво переспрашивая. «Ты уверен?» Хотя по реакции Хьюги он уже догадался, что последний человек явно необычный, но не ожидал, что это окажется Джинчурики Пятихвостого. К тому же его удивило другое. Неужели деревня Скрытого Камня готова выпустить такое мощное оружие на задание, недоумевал Икару. Но, поразмыслив, он понял, что в этом нет ничего удивительного. По сравнению с другими джинчурики, состояние Хана, носителя Пятихвостого, было гораздо стабильнее, и практически отсутствовала опасность потери контроля. Более того, это был не первый раз, когда деревня Скрытого Камня выпускала его на задание, иначе откуда бы взялось прозвище «Паровой ниндзя». Конечно же, оно было заслужено в многочисленных боях. Подумав об этом, Икару перестал удивляться. Но следом пришла другая мысль. Ведь это же джинчурики. Если бы его можно было превратить в чакровую батарейку, то в течение долгого времени мне не пришлось бы беспокоиться о нехватке чакры. Как только эта идея возникла в его голове, Икару невольно ощутил волнение. Что, его сил недостаточно? Действительно, с его нынешней силой вряд ли удастся победить такого противника. Но не стоит забывать, что развитие его шерингана достигло уровня 9999-10000. Как только он эволюционирует трехтома и шеринган в мангикё, его сила значительно возрастет. С мощью глаз уровня мангикё, активировав иллюзию шерингана с прогрессом выше половины ЛВ-6, контролировать какого-то джинчурики не составит особой проблемы. Даже если противник полностью трансформируется в хвостатого зверя, у Икару все равно будет шанс справиться с ним. А если пробужденная сила его глаз окажется еще более впечатляющей, процесс сможет оказаться даже проще. Но после внутренней борьбы он все же отказался от этой заманчивой идеи по трем основным причинам. Во-первых, он не хотел нарушать свои долгосрочные планы, опрометчиво активировав мангикё шаринган. Во-вторых, сейчас захват хвостатого зверя привлек бы слишком много внимания, а Учиха Мадара ведь еще не умер. Привлечь к себе внимание этого человека означало накликать серьезные проблемы. Если тот посчитает, что у Икару есть потенциал, и захватит его, возьмет под контроль, а затем использует для продвижения плана Лунного Ока, это обернется настоящей катастрофой. Икару вовсе не хотел связываться с умирающим, но все еще опасным человеком. Что касается третьей причины, вокруг было слишком много свидетелей, не только шиноби Канохи, но и ниндзя деревни Скрытого Камня. Если он попытается атаковать Хана, Джинчурики Пятихвостого, и не сможет быстро его одолеть, это неизбежно перерастет в крупное сражение. В пылу битвы скрыть свой мангикё шеринган будет невозможно, а его раскрытие вызовет еще больше проблем, что полностью противоречило текущим планам Икару. Поэтому, все тщательно взвесив, он решил пока воздержаться от активных действий. Конечно, Такую редкую возможность нельзя было упускать впустую, хотя сейчас он не мог захватить противника, наблюдение за его боевыми привычками и уровнем силы тоже было бы весьма полезным. Пусть в будущем он, возможно, и не станет охотиться за этим хвостатым зверем, но лучше быть готовым ко всему, не так ли? Икару, Икару, встревоженный голос Хьюги Лингха вырвал его из глубоких размышлений, возвращая к реальности. Увидев, что Икару наконец очнулся, Хьюга взволнованно воскликнул. «Почему ты остановился? Когда я наблюдал за ними с помощью Бейкугана, хвостатый зверь заметил меня. Джинчурики уже движутся в нашу сторону, нам нужно срочно присоединиться к основному отряду». Однако не успел он закончить фразу, как издалека донесся гулкий звук, напоминающий движение поезда, и с каждым мгновением он становился все громче. Услышав этот звук, Хьюга Лингха мгновенно активировал Бейкуган и уставился в сторону источника шума. В следующий момент его лицо исказилось от ужаса. «Быстрее, он здесь!» – закричал он. На самом деле, даже без этого предупреждения, Икару уже разглядел сквозь просветы между деревьями приближающуюся фигуру. Одетый в алые доспехи, в соломенной шляпе, весь окутанный клубами белого пара, противник с невероятной скоростью мчался прямо к ним. По пути он просто сметал тонкие деревья, даже не замечая их, и лишь изредка слегка менял направление, чтобы обойти самые мощные вековые стволы. Такая сокрушительная мощь поистине внушала ужас. Глава 171. Кипящая стихия время отмоталась на полминуты назад. Отряд из семи шиноби камня стремительно продвигался сквозь лес. Внезапно Хан, шедший впереди, остановился. Остальные, заметив это, тоже прекратили движение. «Что случилось, Хан?» – спросил один из них. Хан поднял руку, призывая к тишине, затем закрыл глаза и сосредоточился на изменениях чакры внутри своего тела. Через несколько секунд темно-красная чакра внезапно проявилась на поверхности его кожи. Зловещая аура, исходящая от нее, заставила шестерых спутников невольно отступить на шаг. Даже четверо такубицу джонинов приготовились применить специальные техники запечатывания, разработанные против Пятихвостого. Однако тревога оказалась ложной. Темно-красная чакра, появившись лишь на несколько секунд, бесследно исчезла. Хан открыл глаза и незаметно окинул взглядом четверых, готовых сложить печати, затем произнес: «Кто-то только что наблюдал за мной, и это вызвало недовольство у того, кто внутри». Сказав это, не обращая внимания на реакцию шестерых товарищей, он активировал состояние стихии кипения. Одним движением он мгновенно довел чакру до точки кипения, затем использовал пар для приведения в движение своей брони, что позволило ему стремительно рвануться в направлении местоположения Икару. Только что, с помощью чакры Пятихвостого, он почувствовал источник наблюдающего взгляда. Поэтому, не говоря больше ни слова, он бросился прямо туда. Наблюдая за удаляющимся ханом, остальные шестеро переглянулись и дружно последовали за ним. Хотя основной задачей их миссии было помогать хану и не дать Икару с товарищами уйти, у них была еще одна крайне важная обязанность – присматривать за самим ханом. Несмотря на то, что состояние хана уже было очень стабильным, и у него не было никаких тайных замыслов против деревни, он все же оставался джинчурики, которого ни при каких обстоятельствах нельзя было выпускать из-под контроля. Поэтому они постоянно следили за ним. Несколько секунд спустя Икару, глядя на окутанную паром массивную фигуру, неудержимо мчащуюся вперед, мысленно пробормотал: «Так вот она какая, стихия кипения, воистину могущественная». Затем он оценил свою скорость и скорость Хьюги Лингха, а также расстояние между ними и ханом. В итоге он пришел к выводу, что они не смогут воссоединиться с основными силами до того, как их настигнет противник, если продолжат бежать в таком темпе. Если так, то не было смысла в бессмысленном бегстве. К тому же, ему хотелось проверить силу противника. Приняв решение, Икару обратился к Хьюги Лингха. «Противник слишком быстр. Я останусь, чтобы задержать его, а ты немедленно возвращайся и доложи об этой ситуации». Но, услышав это, Хьюга Лингха замер, собираясь что-то сказать, но Икару перебил его. «Быстрее уходи, не теряй времени». Видя решительный настрой Икару, Хьюга Лингха окинул взглядом быстро приближающегося хана. Наконец, стиснув зубы, он сказал: «Хорошо, только не вступай с ним в открытый бой. За ним еще шестеро быстро приближаются. Я постараюсь как можно скорее вернуться с подкреплением». Сказав это, он применил технику телесного мерцания и покинул Икару. Увидев, что тот ушел, и кору размял шею и произнес: «Позволь мне увидеть, на что способен джин Чурики Пятихвостого». Говоря это, он начал складывать печати руками, а три томоя в его зрачках стали быстро вращаться, создавая впечатление, будто он готовится применить какое-то гендзюцу. К этому времени Хан уже приблизился на расстояние менее 30 метров и, увидев эти приготовления, тут же опустил свою широкополую шляпу, закрывая обзор. Заметив это, Икару слегка улыбнулся. Его руки, только что складывавшие печати, внезапно опустились, и он молниеносно достал из сумки с инструментами 6 кунаев, которые метнул в Хана двумя партиями. Когда Хан осознал неладное, первая партия из 3 кунаев уже была перед его глазами. Однако он ничуть не растерялся, просто поднял правую руку, выставив ее вперед. Затем раздался троекратный звон «дзинь-дзинь-дзинь», и 3 кунаи отлетели в сторону. Увидев это, зрачки Икару слегка сузились. Он не ожидал, что броня противника настолько прочна. Если его глаза не обманули, то когда кунаи ударились о руку Хана, от ударов даже полетели искры. Похоже, простая атака кунаями бесполезна, промелькнула в его голове. Хорошо, что я подготовился заранее. Мысли вихрем проносились в его сознании, пока пальцы Икару совершали едва заметные движения, и появились 3 тончайшие проволоки. Затем сила, переданная через проволоки, распространилась и в конечном итоге достигла 3 кунаев на другом конце. Действительно, ко второй партии из 3 кунаев были привязаны проволоки, чтобы преодолеть невозможность пробить защиту простыми метательными атаками. События доказали, что его подготовка не была напрасной. Икару, управляя с помощью проволок второй партии кунаев, направил их так, чтобы они пролетели мимо тела Хана. Хаэм, увидев это, Хан удивился, не понимая, что задумал Икару. Но в следующее мгновение его лицо изменилось. Все дело в том, что 3 куная, пролетев позади него, вдруг перекрестились и вернулись назад, снова перекрестились и резко натянулись, опутав его и обездвижив. Если бы дело ограничилось только этим, то еще ничего, на нем была броня, которая защищала от повреждений проволокой. Но проблема заключалась в том, что Икару уже складывал печати, явно готовясь применить какое-то ниндзюцу. Почти без колебаний Хан немедленно активировал чакру внутри своего тела, мгновенно повысив ее до точки кипения, а затем выпустил наружу. В следующий момент полная броня, облегающая тело Хана, слегка расширилась под давлением высокотемпературного пара. Вместе с ней растянулись и проволоки, опутывавшие броню. Затем Хан прекратил выпуск чакры, и броня снова сжалась. Но в этот момент сжатия и расширения между проволоками и поверхностью брони образовались крошечные зазоры. Воспользовавшись этой возможностью, Хан сложил печати и применил технику подмены. Следом он, подобно угрю, выскользнул из опутывающих его проволок, оставив на их месте лишь камень. Все это произошло в мгновение ока, хотя и требует длинного описания. И практически в то же мгновение, когда Хан освободился, Икару применил свое ниндзюцу, технику огненного дракона. 3 огненные линии устремились по проволокам и в мгновение ока поглотили находившегося неподалеку Хана. Однако Икару не дал пламени продолжать гореть и прекратил технику. В следующий момент с боковой стороны донесся гул «у-у-у», а вместе с ним резкий свист рассекаемого воздуха. Икару скосил взгляд и увидел, как высокая красная фигура устремляется прямо на него с такой ужасающей силой, словно намереваясь насмерть его сокрушить. На самом деле, если бы эта атака действительно достигла цели, то он вполне мог бы погибнуть от удара. Но разве это возможно? Икару отследил местоположение противника еще в тот момент, когда тот использовал технику подмены, чтобы уклониться от его техники огненного дракона. Таким образом, он, конечно же, не мог быть застигнут врасплох. Мгновенно среагировав, Икару оттолкнулся ногами от земли и резко отпрыгнул назад. Хан, мчавшийся прямо на него, столкнулся лишь с остаточным образом. Глядя на Хана, стремительно проносящегося мимо, Икару внезапно выхватил короткий меч, и томоя в его зрачках начали быстро вращаться, мгновенно выявив щель в броне противника. Он направил туда свой клинок. Этот удар мечом, попади он в цель, если не убил бы Хана, то нанес бы тяжелое ранение. Поэтому, почувствовав опасность, Хан почти инстинктивно активировал силу стихии кипения, выпустив из своего тела огромное количество чакры. «Ша-ша-ша-ша-ша-ша», раздался звук, похожий на утечку газа. Большое количество пара вырвалось из щелей в броне Хана и устремилось прямо в лицо Икару. Почувствовав чрезвычайно высокую температуру пара, Икару резко изменился в лице. Не рискуя идти напролом, он поспешно отвел меч и отпрыгнул назад. Несмотря на это, часть высокотемпературного пара все же настигла его, и в одно мгновение на его лице и руках появились многочисленные волдыри. Ощущая жгучую боль от этих волдырей, Икару нахмурился. Противник оказался гораздо более сложным, чем он предполагал. Глава 172. Преследование. Несмотря на успешное отражение атаки Хана, Икару не стал развивать свое преимущество. Вместо этого он молниеносно отскочил на десяток метров и замер, настороженно глядя на противника. Он не мог позволить себе необдуманных действий, и внезапная атака кунаими с поддержкой ниндзюцу, и безупречно точный удар мечом, все это заставляло Хана ощущать серьезную угрозу, исходящую от его оппонента. Сейчас он лишь хотел дождаться прибытия своих шести товарищей, чтобы вместе они смогли расправиться с Икару. Нужно отметить, что в отличие от многих джинчурики, Хан, обладая огромной силой, проявлял удивительную осторожность. Как только он понял, что столкновение с Икару один на один может обернуться неприятностями, он тут же выбрал более консервативную тактику – дождаться подкрепления. Но если противник мог позволить себе тянуть время, Икару такой роскоши не имел. Зрачки в его шеренгане слегка повернулись, а сам он краем глаза посмотрел вдаль. Там, по пути, проложенному Ханом во время атаки, стремительно приближались шестеро шиноби камня. Хоть Икару и верил в свои силы, он не мог противостоять семи джонинам одновременно, особенно когда среди них находился джинчурики. Поэтому нужно немедленно отступать. С этой мыслью он резко оттолкнулся от земли и на высокой скорости устремился прочь. Увидев это, Хан без промедления бросился в погоню. Он был осторожен, но не труслив. Заметив отступление Икару, естественно, решил преследовать его. Вокруг тела Хана клубились потоки пара, а его красные доспехи под воздействием высоких температур казались еще ярче. Скорость под влиянием паровой брони увеличивалась, и расстояние между ним и Икару стремительно сокращалось. Почувствовав, что его вот-вот настигнут, Икару внезапно обернулся и сложил печати. Мощная сила глаз хлынула через шаринган, наполняя пространство непостижимым духовным давлением. Что? Хан вздрогнул, его зрачки сузились. Почему шаринган этого юнца казался таким ужасающим? Раньше ему приходилось сражаться с джонинами из клана Учиха, но даже их трихтомой шаринган не оказывал на него такого давления. Что же представлял собой этот парень? Разные мысли промелькнули в его сознании, но сколько бы он ни размышлял, ответа не находил. Ладно, не буду об этом думать. С этой мыслью Хан опустил свою соломенную шляпу, полностью закрыв обзор, чтобы избежать зрительного контакта с Икару. А Икару только этого и ждал. В тот момент, когда противник ограничил свое поле зрения, он молниеносно изменил печати, превратив подготовленную демоническую иллюзию. Технику сковывающего кола в стихию огня, технику великого огненного шара. Если бы кто-то, разбирающийся в техниках гендзюцу и ниндзюцу, увидел это, он непременно воскликнул бы, что такое невозможно. Ведь это были совершенно разные техники, и плавный переход между ними казался немыслимым. Действительно, обычному человеку это не под силу. Но Икару отличался от других, он довел демоническую иллюзию. Технику сковывающего кола до идеального уровня 5.00 и мог управлять ею по своему желанию. В то же время стихию огня, технику великого огненного шара он развил до уровня 4, достигнув немалого мастерства. Вдобавок, благодаря контролю чакры уровня 4 и полному пониманию стихии огня, полученному от доведенной до совершенства техники огненного феникса, он смог выполнить безупречное изменение печати. Именно поэтому его техника великого огненного шара обрушилась на противника с ошеломляющей внезапностью.